Глава 20. Дина ждала Льва Ивановича у Михайловны, уже одетая во все дорожное. Ей нужно было ехать в морг, забрать тело Айнуры и переправить его в аэропорт, чтобы гроб могли погрузить в самолет заранее. «Давай сделаем так. Я тебя отвезу на машине, ты все оформишь. Мы сопроводим гроб до Внуково, а потом вернемся к Михайловне на квартиру, и ты мне все подробно опишешь. Назовешь все вещи, которые, по твоему мнению, у нее с собой могли быть», — предложил Гуров, когда Дина объясняла ему, что ей нужно срочно уехать по делам. «Хорошо, с тобой мне будет спокойней», — улыбнулась Дина, соглашаясь на предложение Льва Ивановича. Быстро управиться с делами не получилось. Рутинная бюрократическая система работала исправно и требовала от женщины то какие-то копии документов, то справки с обязательными штампами и подписями. Когда вконец измученная Дина наконец-то сдала гроб в специальное багажное отделение, и ее уверили, что он теперь никуда не денется, и его даже вовремя погрузят на нужный рейс, было уже почти 2 часа дня. «Есть хочу! Злая такая, что сил нет!» Сумбурно призналась Гурову Дина, и он, как истинный джентльмен, повез ее обедать в небольшое, но уютное кафе недалеко от центра. Дина отнекивалась, а потом даже пыталась заплатить сама за еду, но Гуров ей не позволил. «Послушай», — сказал он бывшей однокласснице с улыбкой, «я уже 100 лет не ухаживал ни за одной женщиной, не считая своей жены Марии. Так неужели ты лишишь меня этого невинного удовольствия? В этом, поверь, нет ничего дурного или компрометирующего меня или тебя, если я заплачу за нас двоих». Наконец-то Дина сдалась, и Гуров, оплатив счет и оставив щедрые чаевые немолодой и услужливой официантке, повез Дину на квартиру Лютика. Отправив Михайловну прогуляться, они уютно устроились на кухне, и Дина вспомнила все, что, насколько она знала, было у дочери из вещей. «Через несколько дней я могу тебе позвонить и выслать фотографии. Надо будет опознать, те ли это вещи, которые ты мне описывала, или нет», — сказал Гуров, стоя на пороге квартиры. «Хорошо», — коротко и устало ответила Дина, и вдруг, шагнув ко Льву Ивановичу, быстро и неловко поцеловала его в щеку. «Извини меня, Лёва», — сказала она и опустила глаза. «За что?» Лев Иванович опешил и от поцелуя, и от извинения. «За все», — смутившись, ответила Дина. «Ну, что тогда в школе я тебя отшила и не приняла твои серьезные намерения. Тогда ты мне казался каким-то слишком серьезным и немного занудным, что ли», — добавила она. «Занудным и серьезным?» — усмехнулся Лев Иванович. «Это да. Есть за мной такой грех», — рассмеялся он. — «Я и сейчас порой, знаешь, какой серьезный и занудный. Иногда сам себя пугаюсь. Но, между прочим, это мне помогает в работе. Серьезность и сосредоточенность на чем-то одном. Вот в школе я был очень серьезно сосредоточен на тебе, Динка». «Теперь это уже в далеком далеке», — ответила она ему тихо. И словно эхо из прошлого отозвались в сердце Гурова ее слова. —